Глава 9. Преображение. Преображение началось медленно, после общего собрания, и продолжалось часа 3. Срок для всякого преображения рекордный. Когда Жорка махнул рукой в знак того, что собрание закрывается, в клубе начался галдеж. Стоя на цыпочках, командиры орали во всю глотку, призывая членов своих отрядов. В клубе возникло 2 десятка течений, и несколько минут эти течения, сталкиваясь и пересекаясь, бурлили в старых стенах архиерейской церкви. По отдельным углам клуба, за печками, в нишах и на середине, начались отдельные митинги, и каждый из них представлял грязно-серую толпу оборванцев, среди которых не спеша поворачивались белые плечи горьковцев. Потом из дверей клуба повалили колонисты во двор и к спальням. Еще через 5 минут и в клубе, и во дворе стало тихо, и только отрядные «Меркурии» пролетали со срочными поручениями, трепеща крылышками на ногах. Я могу немного отдохнуть. Я подошел к группе женщин на церковной паперти и с этого возвышения наблюдал дальнейшие события. Мне хотелось молчать и не хотелось ни о чем думать. Екатерина Григорьевна и Лидочка, радостные и успокоенные, слабо и лениво, отбивались от каких-то вопросов товарища Зои. Брегель стояла у пыльной решетки паперти и говорила Гуляевой. «Я вижу, эта атрибутика создает впечатление стройности. Ну так что же? Ведь это все внешнее». Гуляева оглянулась на меня. «Антон Семенович, вы отвечайте». «Я ничего не понимаю в этих вещах». «Я в теории тоже разбираюсь слабо», — ответил я неохотно. Замолчали. Я все же мог организовать минимальную порцию отдыха и, оглянувшись, заметил тот прекрасный предмет, который издавна называется миром. Было около 2 часов дня. По ту сторону пруда, под солнцем, нагревался соломенный лишайник села. На небе замерли белые, спокойные тучки, остановившиеся над Курежом, вероятно, по специальному расписанию, впредь до распоряжения, в какой-то облачный резерв. Я знал, что сейчас делается в колонии. В спальнях ребята складывают кровати, вытряхивают солому из матрацев и подушек, связывают все это в узлы. В узлах одеяло, простыни, старые и новые ботинки, все. В каретном сарае Алешка Волков принимает все это барахло, записывает и направляет в ДС-камеру. ДС-камера приехала из города. Она устроена на колесах. ДС-камера работает на таку, и распоряжается там Денис Кудлатый. На противоположной паперти с той стороны собора Дмитрий Живели выдает командирам отрядов или их уполномоченным по списку новую одежду и мыло. Из-за стены собора вдруг выпорхнул озабоченный Синенькой и, протягивая свою трубу в сторону, заторопился. «Сказал Таранец, сигналит собор командира в столовой!» «Давай!» Синенький зашуршал невидимыми крылышками и перепорхнул к дверям столовой. Остановившись в дверях, он несколько раз проиграл короткий из 3 звуков сигнал. Брегель внимательно рассмотрела Синенького и обернулась ко мне. «Почему этот мальчик все время спрашивает вашего разрешения давать эти самые сигналы? Это ведь такой пустяк!» «У нас есть правило. Если сигнал дается вне расписания, Меня должны поставить в известность. Я должен знать». «Это все, конечно, довольно. Я все-таки скажу атрибутно. Но это же только внешность. Вы этого не думаете?» Я начинал злиться. «С какой стати они пристали ко мне именно сегодня? И кроме того, чего они, собственно, хотят? Может быть, им жаль куряжа?» «Ваши знамена, барабаны, салюты — все это ведь только внешне организует молодежь». Я хотел сказать «отстань», но сказал немного вежливее. «Вы представляете себе молодежь или, скажем, ребенка в виде какой-то коробочки? Есть внешность, упаковка, что ли, а есть внутренность, требуха. По вашему мнению, мы должны заниматься только требухой. Но ведь без упаковки вся эта драгоценная требуха рассыплется». Брегель злым взглядом проводила пробежавшего к столовой Витковского. «Все-таки у вас очень похоже на кадетский корпус». «Знаете что, Варвара Викторовна?» «По возможности приветливо», — сказал я. «Давайте прекратим. Нам очень трудно говорить с вами без...» «Без чего?» «Без переводчика». Массивная фигура Брегель тяжело оттолкнулась от решетки и двинулась на меня. Я за спиной сжал кулаки, но она откуда-то из-за воротника вытащила кустарно сделанную улыбку и, не спеша надела ее на лицо, как близорукие надевают очки. «Переводчики найдутся, товарищ Макаренко». «Подождем». От ворот подошел первый отряд, и его командир Гуд, быстро оглядев паперть, спросил громко: «Так ты говоришь, через эту дверь не ходят? Устименко?» Один из курежан, смуглый мальчик лет 15, протянул руку к дверям. «Нет-нет, говорю тебе верно, никто не ходит, они всегда заперты. Ходят на те двери и на те двери, а на эти не ходят. Верно тебе говорю?» «У них там в середине шкафы стоят. Свечи и всякое», — сказал кто-то сзади. Гуд сбежал на паперть, повертелся на ней, засмеялся. «Ха-ха-ха! Так чего нам нужно? Тут шикарно будет. На черте им такое шикарное крыльцо. И навес есть, если дождь, а только твердо будет». «Чи, не очень твердо». Карпинский, старый горьковец и старый сапожник отряда Гуда, весело присмотрелся к каменным плитам паперти. «Ничего не твердо. У нас 6 тюфяков и 6 одеял. А может, еще что-нибудь найдем?» «Правильно!» — сказал Гуд. Он повернулся лицом к пруду и объявил: «Чтобы все знали, это крыльцо занято первым отрядом, и никаких разговоров. Антон Семенович, вы свидетель». «Доброе. Значит, приступайте. Кто тут? Стой!» Гуд вытащил из кармана список. «Слива и Хлебченко». «Какие вы будете? Покажитесь!» «Хлебченко маленький, худенький, бледный. Черные прямые волосы растут у него почему-то не вверх, а вперед, а нос в черных крапинках. Грязная рубаха у него до колена, оторванная кромка рубахи спускается еще ниже. Он улыбается неумело и оглядывается». Гуд критически его рассматривает и переводит глаза на Сливу. Слива такой же худой, бледный и оборванный, как и Хлебченко, но отличается от него высоким ростом. На тонкой-притонкой шее сидит у него торчком узкая голова и поражают полные румяные губы. Слива улыбается страдальчески и посматривает на угол паперти. «Черт его знает!» — говорит Гуд. «Чем вас тут кормят? Чего вы все такие худые, как собаки? Отряд откормить нужно, Антон Семенович! Какой же это отряд? Разве может быть такой первый отряд? Не может! Пищи у нас хватит? Ну а как же? Лопать умеете?» В отряде смеются. Гуд еще раз недоверчиво проводит взглядом по лицам Сливы и Хлебченко и говорит нежно. «Слушайте, голубчики Слива и Хлебченко, сейчас это крыльцо нужно начисто вымыть. Понимаете, чем нужно мыть? Водой. А куда воду наливать? В ведро». Карпинский быстро на носках. «Получи у Митьки наше ведро и тряпку, и веник. Умеете мыть?» Слива и Хлебченко кивают. Гуд поворачивается к нам, стаскивает с головы тюбетейку и отводит руку далеко в сторону. «Просим извинить, дорогие товарищи, территория занята первым отрядом, и ничего не поделаешь. На том основании, что здесь будет генеральная уборка, я вам покажу хорошее место, там есть и скамейки, а здесь первый отряд». Первый отряд с восхищением следит за этой галантерейной процедурой. Я благодарю Гуда за хорошее место и скамейки и отказываюсь. Прибежал, гремя ведрами, Карпинский. Гуд отдал последнее распоряжение и махнул весело рукой. «А теперь стричься, бриться!» Спускаясь с паперти, Брегель молчаливо внимательно следит, как ее собственные ноги ступают по ступеням. «Мне страшно хочется, чтобы гости скорее уехали!» У той самой паперти, где работает магазин «Живилия» и где уже стоит очередь отрядных уполномоченных и группки их помощников и носильщиков, накладывают на плечи синие стопки трусиков и белые стопки рубах, звенят ведрами, зажимают под мышками коричневые коробки с мылом. Стоит и фиат окр исполкома. Сонный, скучный шофер поглядывает на Брегель. Мы идем к воротам и молчим. Я не знаю, куда нужно идти. Если бы я был один, я улегся бы на травке возле соборной стены и продолжал бы рассматривать мир и его прекрасные детали. До конца нашей операции остается еще больше часа. Тогда меня снова захватят дела. Одним словом, я хорошо понимаю тоскливые взгляды шофера. Но из ворот выходит оживленно говорливая, смеющаяся группа, и на душе у меня снова радостно. Это восьмой отряд. Потому что впереди его я вижу прекрасной лепки фигуру Федоренко, потому что здесь корыто не читаяло Олег Огнев. Мои глаза с невольным недоумением упираются в совершенно новые фигуры, противоестественно несущие на себе непривычные для меня одежды горьковцев. Наконец я начинаю соображать. Здесь все бывшие курежане. Это и есть то самое преображение, на организацию которого мы истратили две недели. Свежие, вымытые лица, еще не потерявшие складок бархатные тюбетейки на свежеостриженных головах мальчиков. И самое главное, самое приятное, только что изготовленные веселые и доверчивые взгляды, только что зародившаяся грация чисто одетого, освободившегося от вшей человека. Федоренко со свойственной ему величественно замедленной манерой отступает в сторону и говорит, округленно располагая солидные баритонные слова: «Антон Семенович, можете принять восьмой отряд Федоренко в полном, как полагается, порядке». Рядом с ним Олег Огнев растягивает длинные интеллигентно чуткие губы и сдержанно кланяется в мою сторону. «Крещение сих народов совершилось при моем посильном участии. Отметьте где-нибудь в записной книжке на случай каких-нибудь моих не столь удачных действий». Я дружески сжимаю плечи Олега и делаю это потому, что мне непростительно хочется его расцеловать и расцеловать Федоренко и всех остальных моих замечательных, моих прекрасных пацанов. Трудно мне что-нибудь отмечать сейчас и в записной книжке, и в душе. В душу мою вдруг налезло многих всяких мыслей, соображений, образов, торжественных хоралов и танцевальных ритмов. Я еле успеваю поймать что-нибудь за хвости, как это пойманное исчезает в толпе, и что-нибудь новое кричит, привлекая нахально мое внимание. «Крещение и преображение». По дороге, соображаю я, все какие-то религиозные штуки, но улыбающееся лицо Короткого мгновенно затирает эту оригинальную схему. Да, ведь я сам настоял на зачислении Короткого в 8-й отряд. На лету, поймав мою остановку на Короткове, гениальный Федоренко обнимает его за плечи и говорит, чуть-чуть вздрагивая зрачками серых глаз: «Хорошего колониста дали нам в отряд, Антон Семенович. Я уже с ним говорил. Хороший командир по прошествии некоторого времени». Коротков серьезно смотрит мне в глаза и говорит приветливо: «Я хочу потом с вами поговорить. Хорошо?» Федоренко весело иронически всматривается в лицо Короткова. «Какой ты чудак! Зачем тебе говорить?» «Говорить не надо». «Для чего это говорить?» Коротков тоже внимательно приглядывается к хитрому Федоренко. «Видишь, у меня особое дело». «Никакого у тебя особенного дела нет, глупости». «Я хочу, чтобы меня тоже можно было под арест сажать». Федоренко хохочет. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! О, чего захотел? Скоро, брат, захотел! Ха-ха-ха! Это надо получить звание колониста. Видишь значок? А тебя еще нельзя под арест. Тебе скажи под арест, а ты скажешь, за что я не виноват». «А если и на самом деле не виноват?» «Вот видишь, ты этого дела не понимаешь. Ты думаешь, я не виноват, так это такое важное дело. А когда будешь колонистом, тогда другое будешь понимать, как бы это сказать. Значит, важное дело — дисциплина. А виноват ты или там не виноват, это по-настоящему не такое важное дело. Правда же, Антон Семенович?» Я кивнул Федоренко. Брегель рассматривала нас, как уродцев в банке, и ее щеки начинали принимать бульдожьи формы. Я поспешил отвлечь ее внимание от неприятных вещей. «А это что за компания?» «Кто же это?» «А это тот пацан», — говорит Федоренко. «Боевой такой». «Говорят, побили его крепко». «Верно. Это отряд Зайченко». «Узнаю и я». «Кто его побил?» — спрашивает Брегель. «Избили ночью. Здешние, конечно». «За что? Почему вы не сообщили? Давно?» «Варвара Викторовна», — сказал я сурово, — «здесь, в Куреже, на протяжении ряда лет издевались над ребятами. Поскольку это мало вас интересовало, я имел основание думать, что и этот случай недостоин вашего внимания, тем более, что я заинтересовался им лично». Брегель мою суровую речь поняла как приглашение уезжать. Она сказала сухо: «До свидания», и направилась к машине, из которой уже выглядывала голова товарища Зои. Я вздохнул свободно. Я пошел навстречу 18-му отряду Вани Зайченко. Ваня вел отряд торжественно. Мы 18-й отряд нарочно составили из одних курежан. Это придавало отряду и Ваньке блеск особого значения. Ванька это понял. Федоренко громко расхохотался. Ты ж где ты такие? 18-й отряд приближался к нам, щеголяя военной выправкой. 20 пацанов шли по 4 в ряд, держали ногу и даже руками размахивали по-военному. Когда этот Зайченко успел добиться такой милитаризации, я решил поддержать военный дух 18-го отряда и приложил руку к козырьку фуражки. «Здравствуйте, товарищи!» Но 18-й отряд не был готов к такому маневру. Ребята загалдели как попало, и Ванька обиженно махнул рукой. «Вот еще! Граки!» Федоренко в восторге хлопнул себя по коленям. «Смотри, ты уже научился!» Чтобы как-нибудь разрешить положение, я сказал: «Вольно, 18-й отряд! Расскажите, как купались!» Петр Маликов улыбнулся светло. «Купались! Хорошо купались! Правда ж, Тимка?» Одарюк отвернулся и сказал кому-то в плечо сдержанно: «С мылом!» Зайченко с гордостью посмотрел на меня. «Теперь каждый день с мылом будем! У нас завхоз Одарюк, видите?» Он показал на коричневую коробку в руках Одарюка. «Два куска сегодня мыла вымазали! Аж два куска! Ну так это для первого дня только, а потом меньше! А вот у нас какой вопрос, понимаете? Конечно, мы не пищим! Правда ж мы не пищим?» — обратился он к своим. «Ах ты, чертовы пацаны!» Восхитился Федоренко. «Не пищим! Нет, мы не пищим!» — крикнули пацаны. Ваня несколько раз обернулся во все стороны. «А только вопрос такой, понимаете?» «Хорошо. Я понимаю, вы не пищите, а только задаете вопрос». Ваня вытянул губы и напружинил глаза. «Вот-вот, задаем вопрос. В других отрядах есть старые горьковцы, хоть 3, хоть 5. Так же? А у нас нету. Нету, и все». Когда Ваня произносил слово «нету», он повышал голос до писка и делал восхитительное движение вытянутым пальцем от правого уха в сторону. Вдруг Ваня звонко засмеялся. «Одеял нету! Нету и все! И тюфяков ни одного! Нету!» Ваня еще веселее захохотал. Засмеялись и члены 18-го отряда. «Я написал командиру 18-го записку к Алешке Волкову немедленно выдать 6 одеял и 6 матрацев. По дороге к речке началось большое движение. Отряды колонистов заходили по ней, как на маневрах. За конюшней, среди зарослей бурьяна, расположились 4 парикмахера, привезенные из города еще утром. Куряжская корка по частям отваливалась от организмов куряжан, подтверждая мою постоянную точку зрения. Куряжане оказались обыкновенными мальчиками, оживленными, говорливыми и вообще, так сказать, радостным народом. Я видел, с каким искренним восторгом осматривают хлопцы свой новый костюм, с каким неожиданным кокетством расправляют складки рубах, вертят в руках тюбетейки. Остроумный Алешка Волков, разобравшись в бесконечной ярмарке всяких вещей, расставленных вокруг собора, прежде всего вытащил на поверхность единственное наше трюмо, и его в первую очередь приладили 2 пацана на возвышении. И возле трюмо сразу образовалась толпа желающих увидеть свое отражение в мире и полюбоваться им. Среди куряжан нашлось очень много красивых ребят, да и остальные должны были похорошеть в самом непродолжительном времени, ибо красота есть функция труда и питания. У девочек было особенно радостно. Горьковские девчата привезли для куряжских девчат специально для них шитые роскошные наряды, синяя сатиновая юбочка, заложенная в крупную складку, хорошей ткани белая блузка, голубые носки и так называемые балетки. Кудлатый разрешил девичьим отрядам затащить в спальню швейные машины, и там началась обыкновенная женская вакханалия: перешивка, примерка, прилаживание. Куряжскую прачечную на сегодняшний день мы отдали в полное распоряжение девчат. Я встретил Переца и сказал ему строго: «Переоденься в спецовку и нагрей девчатам котел в прачечной. Только, пожалуйста, без волынки. Одна нога здесь, другая там». Перец вытянул ко мне поцарапанное свое лицо, ткнул себя в грудь и спросил: «Это чтобы я нагрел девчатам воды?» «Да». Перец выпятил живот, надул щеки и заорал на весь монастырь, козыряя рукой, как обыкновенно козыряют военные: «Есть нагреть воды!» Вышло это у него достаточно нескладно, но энергично. Но после такого парада Перец вдруг загрустил: «Так, а где же я возьму спецовку? Наш девятый отряд еще не получил». Я сказал Перецу: «Детка, может быть, нужно взять тебя за руку и повезти переодеть? И кроме того, скажи, сколько еще времени ты будешь здесь болтать языком?» Окружающие нас ребята захохотали. Перец завертел башкой и закричал уже без всякой парадности: «Сделаю! Сделаю! Будьте покойны!» И убежал. Лапоть снова трубил совет командиров, на этот раз на паперти собора, где уже устраивал свою спальню отряд Гуда. Стоя на паперти, Лапоть сказал: «Командиры, усаживаться не будем на минутку только. Пожалуйста, сегодня же растолкуйте пацанам, как нужно носы вытирать. Что это такое? Ходят по всему двору, сякаются. Потом другое. Насчет уборной скажите. Говорил же Жорка на собрании. И дальше. Алешка ведь поставил сорные ящики, а бросают куда попало. Да ты не спеши. Раньше вон всякую гадость прибрать нужно. Какие там ящики?» Улыбнулся Витковский. «Брось, Костя. То прибрать, а то порядок. А еще путешественник. Да не забудьте, чтобы все знали наше правило. А то потом скажут: не знали, откуда мы знали». «Какое правило?» «Наше правило насчет плевать. Повторите хором». Лапоть задирижировал рукой, и смеющиеся командиры устроили хоровую декламацию. «Раз плюнешь, три дня моешь». Ротозеи и пацаны из куряжан, внимавшие совету командиров со священным трепетом новоиспеченных масонов, ойкнули и прикрыли рты ладонями. Лапоть распустил совет, а пацаны понесли новый лозунг по временным отрядным логовам. Донесли его и до Халабуды, который неожиданно для меня вылез из коровника в соломе, в пыли, в каких-то кормовых налетах, и забасил: «Чертовы бабы! Бросили меня, теперь пешком на станцию!» «Да». «Раз плюнешь, три раза моешь!» «Здорово! Витька, пожалей старика! Ты здесь лошадиный хозяин! Запряги какую клечонку! Отвези на станцию!» Витька оглянулся на маститого Антона Братченко. А Антон тоже мог похвастаться басом: «Какую там клячонку? Запряги молодца в кабриолет! Отвези старика! Он сегодня сам Зорьку вычистил! Давайте вас теперь вычистим!» Ко мне подошел взволнованный таранец в повязке дежурного. «Там агрономы какие-то живут! Отказались очистить спальни и говорят: никаких нам не нужно отрядов!» «У них, кажется, чисто». «Был сейчас у них. Осмотрел кровать и так барахло на вешалке. Вшей много и клопов. Пойдем. В комнате агрономов был полный беспорядок. Видно, давно уже не убиралось. Воскобойников, назначенный командиром отряда коровников, и еще двое, зачисленные в его отряд, подчинились постановлению, сдали свои вещи в дезинфекцию и ушли, оставив в агрономическом гнезде зияющие дыры, брошенные обрывки и куски ликвидированной оседлости. В комнате было несколько человек. Они встретили меня угрюмо. Но я и они знали, на чьей стороне победа. Вопрос мог стоять только о форме капитуляции. Я спросил, не желаете подчиниться постановлению общего собрания? Молчание. Вы были на собрании? Молчание. Таранец ответил, не были. Я вам дал достаточно времени думать и решать. Как вы себя считаете, колонистами или квартирантами? Молчание. Если вы квартиранты, я могу вам разрешить жить в этой комнате не больше 10 дней. Кормить не буду. А кто нас будет кормить? Сказал Светко. Таранец улыбнулся. Вот чудаки. Не знаю, сказал я. Я не буду. «И сегодня обедать не дадите?» «Нет». «Вы имеете право?» «Имею». «А если мы будем работать?» «Здесь будут работать только колонисты». «Мы будем колонистами, только будем жить в этой комнате?» «Нет». «Так что же нам делать?» «Я достал часы. 5 минут. Можете подумать. Скажите дежурному ваше решение. Есть». Сказал Таранец. Через полчаса я снова проходил мимо флигеля агрономов. Алешка Волков запирал дверь флигеля на замок. Таранец торчал тут экс-офисио. «Выбрались!» «Ха-ха-ха-ха!» — засмеялся Таранец. «Они все в разных отрядах?» «Да, по одному в разных отрядах!» Через полтора часа за парадными столами, накрытыми белыми скатертями, в неузнаваемой столовой, которую передовой сводный еще до зари буквально вылезал, украсив ветками и ромашками, и где, согласно диспозиции и немедленно по прибытии с вокзала, Алешка Волков повесил портреты Ленина, Сталина, Ворошилова и Горького, а Шалопутин с Тоськой растянули под потолками лозунг и приветствие, между которыми неожиданным торчком становилось в голове у зрителя «Не пищать!» Состоялся торжественный обед. Подавленные, вконец деморализованные курежане, все остриженные, вымытые, все в белых новых рубахах, вставлены в изящные тоненькие рамки из горьковцев и выскочить из рамок уже не могут. Они тихонько сидят у столов, сложив руки на коленях, и с глубоким уважением смотрят на горки хлеба на блюдах и хрустально-прозрачные графины с водой. Девочки в белых фартучках. Живели Шалопутин и Белухин в белых халатах, передвигаясь бесшумно, переговариваясь шепотом, поправляют последние ряды вилок и ножей, что-то добавляют, для кого-то освобождают место. Курежане подчиняются им расслабленно, как больные в санатории, и Белухин поддерживает их, как больных, осторожно. Я стою на свободном пространстве у портретов и вижу до конца весь оазис столовой, неожиданным чудом выросший среди испачканной монастырской пустыни. В столовой стоит поражающая слух тишина, но на румянце щек, на блеске глаз, на неловкой грации смущения она отражается, как успокоенная правда, как таинство рождения чего-то нового. Также бесшумно, почти незамеченные, в двери входят один за другим трубачи и барабанщики и, тихонько оглядываясь, озабоченно краснея, выравниваются у стены. Только теперь увидели их все, и все неотрывно привязались к ним взглядом, позабыв об обеде. Таранец показался в дверях. «Под знамя встать! Смирно!» Горьковцы привычно вытянулись. Ошарашенные командой куряжане еле успевали оглянуться и упереться руками в доски столов, чтобы встать, как были вторично ошарашены громом нашего энергичного оркестра. Таранец ввел наше знамя, уже без чехла, уверенно играющее бодрыми складками алого шелка. Знамя замерло у портретов, сразу придав нашей столовой выражение нарядной советской торжественности. «Садитесь!» Я сказал колонистам короткую речь, в которой не поминал уже и им ни о работе, ни о дисциплине, в которой не призывал их ни к чему и не сомневаться ни в чем. Я только поздравил их с новой жизнью и высказал уверенность, что эта жизнь будет прекрасна, как только может быть прекрасна человеческая жизнь. Я сказал колонистам, мы будем красиво жить, и радостно, и разумно, потому что мы люди, потому что у нас есть головы на плечах, и потому что мы так хотим. А кто нам может помешать? Нет таких людей, которые могли бы отнять у нас наш труд и наш заработок. Нет в нашем союзе таких людей. А посмотрите, какие люди есть вокруг нас. Смотрите. Среди вас целый день сегодня был старый рабочий, партизан, товарищ Халабуда. Он с вами перекатывал поезд, разгружал вагоны, чистил лошадей. Посчитать трудно, сколько хороших людей, больших людей, наших вождей, наших большевиков, думают о нас и хотят нам помочь. Вот я сейчас прочитаю вам два письма. Вы увидите, что мы не одиноки. Вы увидите, что вас любят, о вас заботятся. Письмо Максима Горького, председателю Харьковского исполкома. Разрешите от души благодарить вас за внимание и помощь, оказанные вами колонии имени Горького. Хотя я знаком с колонией только по переписке с ребятами и заведующим, но мне кажется, что колония заслуживает серьезнейшего внимания и деятельной помощи. Среди беспризорных детей преступность все возрастает, и наряду с превосходнейшими здоровыми всходами растет и много уродливого. Будем надеяться, что работа таких колоний, как та, которой вы помогли, покажет пути к борьбе с уродством, выработает из плохого хорошее, как она уже научилась это делать. Крепко жму вашу руку, товарищ. Желаю здоровья, душевной бодрости и хороших успехов в вашей трудной работе, Максим Горький. Ответ Харьковского исполкома Максиму Горькому. Дорогой товарищ, Президиум Харьковского окр-исполкома просит вас принять глубокую благодарность за внимание, оказанное вами детской колонией, носящей ваше имя. Вопросы борьбы с детской беспризорностью и детскими правонарушениями привлекают к себе наше особенное внимание и побуждают нас принимать самые серьезные меры к воспитанию и приспособлению их к здоровой трудовой жизни. Конечно, задача эта трудна. Она не может быть выполнена в короткий срок, но к ее разрешению мы уже подошли вплотную. Президиум исполкома убежден, что работа колонии в новых условиях прекрасно наладится, что в ближайшее же время эта работа будет расширена и что общим дружным усилием ее положение будет на высоте, на которой должна стоять колония вашего имени. Позвольте, дорогой товарищ, от всей души пожелать вам побольше сил и здоровья для дальнейшей благотворной деятельности, для дальнейших трудов. Читая эти письма, я через верхний край бумаги поглядывал на ребят. Они слушали меня, и душа их вся целиком столпилась в глазах, удивленных и обрадованных, но в то же время не способных обнять всю таинственность и широту нового мира, Многие привстали за столом и, опершись на локти, приблизили ко мне свои лица. Рафаковцы, стоя у стены, улыбались мечтательно. Девочки начинали уже вытирать глаза, и на них потихоньку оглядывались мужественные пацаны. За правым столом сидел Коротков и думал, нахмурив красивые брови. Ховрах смотрел в окно, страдальчески поджав щеки. Я кончил. Пробежали за столами первые волны движений и слов, но Карабанов поднял руку. «Знаете что? Что ж тут говорить? Тут, черт его знает, тут спевать надо, а не говорить. А давайте мы двинем, знаете, только так по-настоящему, интернационал!» Хлопцы закричали, засмеялись, но я видел, как многие из курежан смутились и притихли. Я догадался, что они не знали слов интернационала. Лапоть влез на скамью. «Ну, девчата, забирайте звонче!» Он взмахнул рукой, и мы запели. Может быть, потому что каждая строчка интернационала сейчас так близка была к нашей сегодняшней жизни. Пели мы наш гимн весело и улыбаясь. Хлопцы косили глазами на Лаптя и невольно подражали его живой горячей мимике, в которой Лапоть умел отразить все человеческие идеи. А когда мы пели «Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настал», Лапоть выразительно показал на наших трубачей, вливающих в наше пение серебряные голоса корнетов. Кончили петь. Матвей Белухин махнул белым платком и зазвенел по направлению к кухонному окну. «Подавать гусей, лебедей, мед, пиво, водку, закуску и мороженое по полной тарелке!» Ребята громко засмеялись, глядя на Матвея возбужденными глазами, и Белухин ответил им, осклабясь в шутке, сдержанно расстравленным тенором: «Водки, закуски не привезли, дорогие товарищи, а мороженое есть, честное слово, а сейчас лопайте борщ!» По столовой пошли хорошие дружеские улыбки. Следя за ними, я неожиданно увидел открытые глаза Джуринской. Она стояла в дверях столовой, из-за ее плеча выглядывала улыбающаяся физиономия Юрьева. Я поспешил к ним. Джуринская рассеянно подала мне руку, будучи не в силах оторваться от линии остриженных голов, белых плеч и дружеских улыбок. «Что это такое, Антон Семенович? Постойте! Да нет!» У нее задрожали губы. «Это все ваши? А эти где? Да рассказывайте, что здесь у вас происходит?» «Происходит? Черт его знает, что здесь происходит. Кажется, это называется преображением. А впрочем, это все наши».